Глава 12. Первые испытания. Узкий длинный коридор с четырьмя дверьми возник сразу, едва секундная стрелка завершила свой отсчет. И кроме этих неотличимых друг от друга проходов, ничего примечательного здесь не оказалось. Компас молчал, не давая никаких подсказок. Чуть поколебавшись, я решил действовать наугад. Пару шагов вперед, открыть вторую дверь справа. Алый песок — это все, что видно вокруг. Сухой жаркий ветер дует в лицо и гонит перед собой пыль. Еще раз оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, куда я попал. Ни животных, ни птиц, только опаленная солнцем пустыня. Возможно, это безопасная комната, служащая лишь проходом к другой. Желтая зона. Легкое жжение в ступнях, и я тут же глянул вниз. Мои ноги за те несколько секунд, что ушли на размышления, провалились в песок практически по щиколотку. Демоны ада! Резко дернувшись вперед, я почти плашмя шлепнулся на земь, но так и не сумел выдрать ноги из-за подни. Мечи-клинки выстреливают из перчаток. Воткнув их перед собой, я, напрягаясь, что есть сил, подтягиваюсь, стремясь вырваться из ловушки. Несколько сантиметров мне удалось отвоевать. Чуть приподнявшись, я выдрал один из клинков и снова вонзил его. Нельзя терять ни секунды. Мое тело, лежащее на песке, уже тоже начало погружаться. Новый рывок. Подтянуться вперед и снова вонзить меч. И едва ступни показались из-за подни, резко вскочить на ноги и перейти на бег. Техника легких шагов – одна из первых, что я освоил во время занятий с Джуэном. Носки стоп едва касаются земли, не давая телу погружаться в песок. При должном искусстве можно за пару секунд пробежать между двумя зданиями по тонкой и натянутой веревке. Главное здесь иметь надежную опору под ногами и цель, куда, собственно, бежать. А вот с этим сложнее. Взлетев на очередной бархан, я быстро огляделся по сторонам и в шагах в ста на следующей дюне увидел обломок колонны, торчащей из песка. Возможно, это подсказка, не знаю. Но теперь есть хотя бы какой-то ориентир. Больше вокруг нет ничего примечательного. Так что снова, перейдя на усиленный техникой бег, направился туда. Разогнавшись, длинным высоким прыжком я взлетаю на белый мрамор и, прокатившись по нему, срываюсь с противоположной стороны. Ноги проскальзывают по тонкому слою хрустящей крошки. Диким котом, извернувшись в полете, оказываюсь к колонне лицом, правда, ухватиться не успеваю. Зато хотя бы приземляюсь на ноги. Очередное легкое касание земли, но мое тело, неожиданно потеряв точку опоры, ухает вниз. Зыбучие пески. Я проваливаюсь практически по пояс. Кожу сразу обдает жаром, словно дотронулся до раскаленного на огне металла. Вскрикнув от боли, сжимаемый каменными объятиями песка, с трудом дотягиваюсь до обломка колонны и вонзаю в него выскочивший из перчатки клинок. Преодолевая боль, подтягиваюсь вперед и втыкаю второй клинок чуть дальше. Мрамор трескается, но рассыпаться пока не спешит. Новое усилие. Песок держит крепко и продолжает пытаться утянуть в свои глубины, одновременно обжигая огнем и медленно прожаривая, пока я отвоевываю свое тело сантиметр за сантиметром. Уже практически лежа поперек колонны, вцепившись обеими руками в край крошащегося под моими пальцами камня, я вспоминал и проклинал всех знакомых мне демонов ада, чтоб вас всех инкубы отымели. И это лишь первая комната, а я уже чуть не сдох. А если б разогнался чуть сильнее, или этого обломка не было бы рядом, сейчас бы я просто погиб. Доспех хранителя океана сильно потемнел. Голубые нити потускнели, только золотую карту так просто не истощить. Ноги, как ни странно, выглядели неплохо, хотя, судя по ощущениям, я ожидал увидеть две обугленные головешки. Ведь конкретно этот доспех поглощает весь входящий урон, и воздействие высокой температуры я должен был ощутить лишь при полном уничтожении защиты. Но он цел, пусть и немного пострадал. Странно. Пошевелив ногами, я понял, что больше не испытываю боли, да и вообще чувствую себя вполне неплохо, словно и не было того обжигающего жара, что мучил меня несколько секунд назад. Осторожно встав, не сходя с обломка колонны, я огляделся по сторонам и почти сразу увидел дверь. Сияющий провал, висевший в центре серой плиты, бывший когда-то, скорее всего, какой-то частью здания. Только до нее было примерно шагов 200 по песку, при этом он явно чем-то отличался от того, по которому я бежал раньше. «Он темнее», — подсказала Тайвари, — «и, видимо, имеет другие свойства». «Интересно, и как же мне двигаться вперед?» — задумался я. «У меня ведь крыльев нет, я не человек-мотылек, а шанс на преодоление комнаты должен быть у игроков любых рас». И ответ я нашел почти сразу. Даже без подсказки симбионта, обломки камней, остатки зданий, куски колонн, вроде той, на которой я сейчас стоял. Они виднелись передо мной повсюду, и если прикинуть... «Я уже создала оптимальный маршрут», — вмешалась Тайвари. «Вернись назад, разгонись как следует и прыгай с вершины дюны вон на ту каменюку на 2 часа от тебя. С учетом твоих физических возможностей ты должен суметь». «И ради хаоса торопись! Я не хочу погибнуть в этой пирамиде вместе с тобой!» Очередной прыжок. Немного не рассчитал, и приходится сохранять равновесие, размахивать руками. Все-таки устоял. Теперь надо перевести дыхание. Оглядываюсь по сторонам. Тай, единожды проговорив путь, старается не вмешиваться, чтобы не отвлекать. Прикинул расстояние до следующей точки моего маршрута. Оценил, присмотрелся и тихо выругался. Не подойдет. Нужен тот более дальний, почти утонувший в красной пыли камень. Этот, к сожалению, весь покрыт трещинами. Я из-за того уже успел снова искупаться в раскаленном песочке, сполна узнав, что чувствуют омары, которых заживо варят в собственном панцире. Тело почти не пострадало, как и сам доспех, а вот болевых ощущений я успел хлебнуть до дна. И таких обломков, обманок, готовых рассыпаться, едва ты дотронешься до них, тут хватало. Едва ли не каждый третий. Видимо, в этом испытании проверяются не только физические показатели, но и внимательность, а также умение терпеть боль. Прыжок! Я снова едва сумел устоять на каменном пятачке. Краешек ступни даже немного съехал вниз, и меня обдало болью от ожога. Быстро выдернув ногу из облепившего ее песка, я пригляделся к следующей колонне в паре шагов от меня. Учитывая количество различных обломков, бывших когда-то частями постройки, складывается впечатление, что кто-то шарахнул мощным заклятием по большому зданию, разлетевшемуся от удара на куски. И по этим фрагментам я теперь прыгаю не хуже инсектоида. Кстати, испытание не совсем честное по отношению к другим видам существ. Тот же мотылек его просто перелетит, даже крылышки не замарав, и толком не поняв, в чем его сложность. А как быть какому-нибудь здоровяку-ящеру, у которого только нога размером с каменюку, на которой я сейчас стою, и вес, сравнимый с мечеголовым? Прыжок... Чуть задержаться, оценивая соседний обломок стены. Вроде все хорошо. Новый прыжок. Благодаря тренировкам и выпитым эликсирам особой сложности с перемещением по камням для меня нет. Наконец, последний скачок, и я стою на каменной платформе, в центре которой виднеется переливающийся серебром проход. Оглядываюсь по сторонам. Внимательно всматриваюсь в остатки мозаичного пола, над которыми парит дверь. «Рен!» Тайвари встревоженно привлекает мое внимание. «Вижу!» — обрываю я ее. Тонкие черные щели, слегка припорошены пылью, усеявшей все пространство возле двери. Что там, лишь хаос ведает, я проверять не хочу. Короткий разбег, и я прыгаю головой вперед, а подо мной вырастает целый лес из железных пик, выстреливших из отверстий в плите. Но я уже успел влететь в проход. Легкое обволакивающее сияние, тело словно пробивает собой нечто невесомое, похожие на мыльную пленку, а следом я с размаху падаю и качусь почему-то липкому и мокрому. Привстаю, оттирая лицо от грязи, осматриваюсь, оцениваю обстановку. Какие-то заболоченные джунгли из раскисшей земли торчат тонкие, как жерди, деревья, повсюду буйствует растительность. Жарко, влажно, насекомые гудят. Мелкие мошки почти сразу начали виться вокруг меня, пытаясь добраться до желанной крови. Выдержав небольшую паузу, я начал осторожно продвигаться вперед, пытаясь понять, какое испытание готовит мне эта комната. Может, грязь, по которой я иду, начнет засасывать меня подобно пескам, или, наоборот, из нее что-то полезет? Лишь хаос знает, чего мне ожидать. Лучше б не рисковать. Летучая мышь срывается с активатора и, взлетев повыше, начинает разведку окрестностей. Спустя минут пять я уже передвигался по грязевым джунглям достаточно смело. За это время никакие угрозы мне так и не встретились. Мышь продолжала летать впереди шагах в 20 от меня, исправно передавая сведения о местности вокруг, лишь раз немного задержавшись возле небольшого дерева, на ветках которого сквозь листву виднелись крупные желтоватые фрукты грушевидной формы. Подойдя ближе, я сорвал один из них. Сперва понюхал, затем надкусил и почувствовал знакомый вкус. Ненадолго задержался, собрав десяток лимаранов, и сложил их себе в сумку. «Ты думаешь, это разумно?» — задумчиво спросила Тайвари. «Тратить время на подобные мелочи?» С учетом того, что все содержимое сумки и пояса, кроме заявленного, заблокировано, и у меня нет ни еды, ни воды, ни соответствующих карт, думаю, весьма разумно», — ответил я уже на ходу, догрызая сорванный фрукт. «Неизвестно, сколько может продлиться турнир, а лимараны хорошо утоляют жажду и голод, к тому же обладают легким бодрящим эффектом. Я уже встречал их раньше во время тренировочных боев на аренах. Задержка в 10 секунд ничего не решит, а если окажется критичной, значит, я изначально делаю что-то не то». Тут наш безмолвный разговор прервался. Летучая мышь, петлявшая среди ветвей где-то впереди, внезапно пропала. На компасе ни одной отметки. Книга змей была права, предупреждая, что на подобных турнирах эта функция может оказаться недоступна. Очередное скрытое правило. Последнее, что разведчик успел мне передать, это изображение крупного дерева, раскинувшегося в центре странного болота без какой-либо иной растительности. Внимательно прислушался к окружающим джунглям, выждал немного и, не уловив ничего подозрительного, начал осторожно красться вперед, готовый ко всему. Стоило мне подобраться к краю зарослей, как на открытом пространстве я, наконец, смог увидеть его, стража комнаты, защищавшего точку выхода. Видимо, именно он и убил моего разведчика, не сумевшего вовремя распознать опасность. Рядом с деревом виднелся проход, причем не один. Сразу два сияющих портала парили возле него. Все-таки страж, а я-то уже надеялся, что мне повезло и удастся без боя и испытаний продвинуться дальше. Но нет, теперь понятно, почему кроме мошкары на этой арене я не встретил больше ничего. Видимо, этот здоровяк все сожрал. Плотоядный куст переросток, как-то иначе обозначить найденного монстра у меня бы не вышло. Толстые черные корни извиваются, то и дело выступая из мутной воды, активно двигаясь и неспешно перемещая массивное тело. Тонкий черный маслянисто-поблескивающий ствол, словно свитый из десятков тугих канатов. А вверху плотная шапка из ветвей, покрытых густой темно-зеленой листвой. Интересно. Ну и как я должен убивать это без серьезных заклятий или поддержки существ? Я с сомнением рассматривал своего противника, думая, что предпринять. И план начал потихоньку созревать. Спустя пару минут у меня в руках появился арбалет. Колчан уже забит болтами, огненными вперемешку с кислотными. Осталось себя похвалить, что бронебойных брать не стал. еще раз осмотрел будущее поле битвы. Все свободное пространство покрыто густой вязкой грязью, которая будет липнуть к ногам, мешая быстрому передвижению и ставя под угрозу весь план. И тогда свою дальнейшую судьбу я вижу весьма отчетливо. Мои кости навеки останутся в этом болоте. Замысел мой был весьма прост. Расстрелять растения издали, активно перемещаясь вокруг него. Судя по всему, эта тварь может передвигаться, но не слишком быстро. Я бы вообще начал бой, не выходя на открытое пространство, если бы не одно «но». Мое оружие после преобразования бьет не так далеко, как раньше, и болты отсюда противника могут просто не достать. А бегать по грязи... Хотя зачем мне делать это самому? Туманный лев возникает рядом со мной и, едва появившись, осторожно втягивает воздух ноздрями, подозрительно косясь на меня. Подойдя ближе, я уселся в седло, поправил колчан и толкнул коленями льва вперед к плотоядному дереву, уже заметившему нас и тут же замершему без движения, явно надеясь, что жертва подойдет ближе, дав шанс себя сожрать. Первый болт вжикнул, сорвавшись с ложа, когда до противника было примерно 60 шагов. Огненный снаряд ударил вверх, в густую шапку зеленой листвы, покрывавшей ветви растения-людоеда. Пламя, вспыхнувшее в кроне, заставило дерево вздрогнуть, словно от боли. Оно согнулось, наклонившись в нашу сторону, а затем нам навстречу выстрелили ловчие ветви, похожие на извивающихся змей, и попытались дотянуться до льва. Мой зверь, несмотря на грязь, шустро отпрянул в сторону. Трясина не смогла сильно его задержать. Но это оказалось ненужным. Ветви едва преодолели половину разделявшего нас расстояния. Я уже сумел разглядеть и понять, как этот куст-переросток поедает пойманных жертв. Увидев нечто похожее на воронку в центре дерева, усыпанную сотнями зеленых отростков, куда и затаскивали своих пленников ловчие ветви. Потом растение сжималось, перемалывая добычу и выпивая из нее все соки, а оставшиеся кости выбрасывало через корневые отверстия и использовало как удобрение. Новый болт улетел вперед, создав зеленоватое едкое облако, заставившее часть листьев почернеть и опасть. Кислота слегка обожгла ветви, но больше не сумела сделать ничего. Это уже третья попытка, и кажется, я занимаюсь напрасным переводом боеприпасов. Нужно что-то менять. Мой лев осторожно кружит вокруг дерева переростка, удерживая дистанцию, а оно, активно двигая корнями, пытается нас преследовать. Хотя я глянул на увлеченного погоней противника и невольно улыбнулся, заметив, что двери переходов остались на приличном расстоянии позади него. А зачем мне что-то менять? Продолжаем действовать так же, только слегка изменим маршрут, чтобы увести за собой стражи комнаты подальше от охраняемых им порталов. Потом по широкой дуге обогнем его и рванем в оставшийся без охраны проход. Простой и незатейливый план, а главное, легко осуществимый, без серьезных угроз и затрат. Новый болт улетел вперед, заставив дерево шевелиться быстрее, в стремлении догнать надоедливую мошку, раз за разом жалящую его огнем и кислотой. Чудовище уже было всего в шагах в 40. Я замер возле кромки джунглей, ожидая, когда оно подберется ближе, чтобы начать свой маневр обхода. Ловчие ветви летят шагов на 30. Само дерево двигается медленно, так что нужно лишь еще немного выждать и рвануть вбок по дуге, обогнув его по открытому пространству. По нам ударили внезапно, что-то мягкое и обволакивающее накрыло сзади, крепко и жестко спеленав нас со львом, сцепив единый комок и начав быстро сжимать, вдавливая друг в друга и не давая возможности даже пошевелиться. Тонкие зеленоватые нити все плотнее стягивали нас с ездовым зверем. Мой доспех держался, но шкура льва уже начала окрашиваться кровью там, где сеть слишком глубоко врезалась в нее, а затем сверху на нас рухнули черные жгуты ловчих ветвей. Обхватив наши сдавленные тела, они рванули вместе с ними к разъявленному воронке рту. Отменить призыв — это все, что я сумел сделать, прежде чем оказался внутри древесного желудка. Туманный лев исчез, и сеть, не позволявшая мне двигаться, мгновенно опала, на секунду давая свободу маневра. Белые потоки слизи хлынули из зеленоватых жгутов внутри воронки, стремясь растворить плоть, а стенки дерева начали сжиматься, пытаясь меня раздавить. За отпущенные мне мгновения я изменил положение кистей рук и нажал на фиксаторы клинков. Лезвия выстрелили. Легко пробивая мягкое подбрюшье, они устремились наружу, заставив дерево судорожно затрястись, а я начал активно двигать руками, расширяя разрез, не обращая внимания на белую слизь, пытавшуюся меня растворить. Зеленая сеть по-прежнему охватывала мое тело, но, в отличие от доспеха, она стремительно распадалась в желудочном соке дерева. Все-таки золотую защиту не так просто прожечь или раздавить. Хвала хаосу, что я догадался взять именно ее. Активно работая лезвиями, я старательно расширял уже проделанные мной разрезы. От каждого удара дерево сильно вздрагивало и дергалось в разные стороны. Клинки, призванные пробивать вражеские доспехи, легко кромсали податливую внутреннюю плоть, весьма уязвимую для таких атак, не то что кора снаружи. Вперемешку с прозрачной жижей во внутреннюю полость хлынул зеленоватый сок, а следом что-то хрустнуло, дерево-куст задергалось еще сильнее, а потом, наклонившись, рухнуло наземь. Корни были больше не в силах удерживать его. Растение еще несколько секунд содрогалось в конвульсиях, но я не спешил вылезать из обхватившего мое тело желудка. Лежал, затаившись, не шевелясь и почти не дыша. И ждал. Ждал того, кто устроил мне все это, атаковал меня из засады и скормил плотоядному кусту. Ну же, где ты у нас? Неужели уйдешь, бросив возможные трофеи? Это будет глупо, учитывая специфику турнира. Ты ведь уже потратился, израсходовав часть того небольшого запаса, что разрешили нам всем взять в начале испытания. Подготавливаешь добивающий удар? Тоже вряд ли. Не так много у нас всех карт, да и, может, я уже мертв, и атака уйдет впустую, потратив напрасно одно из бесценных заклинаний. Конечно, возможны карты поиска жизни или что-то еще, позволяющее проверить, жив я или мертв, но здесь турнир, и, учитывая его ограничения, только дурак возьмет вместо боевой карты нечто подобное». Значит, мне нужно лишь немного подождать, сыграв на жадности и нетерпении врага. А пока необходимо подготовиться. За поле боя я неправильно оценил опасность кислоты местного стража. Такую мощную я раньше не встречал даже среди сильнейшей боевой алхимии. И хотя весь желудочный сок уже вытек, мой доспех неожиданно оказался почти полностью исчерпан. Активатор в руке, колесо обновления — и голубая сетка хранителя океана, охватывающая мое тело, снова наполнена силой. Сработало! Нак не зря предупреждал, что в правилах турнира могут быть скрытые исключения, не озвученные напрямую, но заметные для тех, кто внимателен и умеет сопоставлять информацию. Да, нам сказали, что каждую карту допускается использовать лишь один раз, но ведь еще за три дня до турнира стало известно, что в зеленых комнатах будет возможен и откат, а значит, в случае принудительной перезарядки запрет на повторное применение не действует. И, как выяснилось, мои выводы оказались верны. Хотя я, конечно, рисковал, был шанс, что обновленной картой мне бы удалось воспользоваться только в следующем туре. Теперь остается только ждать. Ну же! Я мысленно торопил своего чересчур осторожного врага. Время идет не только для меня, но и для тебя. Возможно, соперники уже приближаются к финишу, пока ты тут колеблешься и выжидаешь. А вот и он. Я, наконец, услышал быстрые шлепки ног по грязи. После смерти дерево-страж начало стремительно разлагаться, распадаясь на куски. И сейчас я, практически не дыша, лежал в центре мерзкой гниющей массы. Шаги все ближе, снова замерли. Больше тянуть нельзя. Быстрым рывком я, словно грешник, вырвавшийся из ада, выпрыгиваю из своего зловонного укрытия Взмахом руки стряхиваю налипшие на лицо ошметки, расчищаю себе обзор и вижу в шагах в пяти замершего крысолюда, испуганно таращащегося на меня. С воплем ярости я прыгаю к нему. Тот, трясущейся рукой, вскидывает активатор, и по мне бьет звуковая волна. Она отбрасывает шагов на пять назад, но доспех стойко выдерживает удар, сохранив мое тело. Барахтаясь в грязи, я привстаю, и арбалет сухо щелкает, едва оказавшись в руке. Пока Скавен неумело возится с поясом, пытаясь отцепить от него массивную булаву, мой болт с короткой вспышкой пробивает ему колено. Зеленоватое пятно кислоты расползается по ноге, и крысолют вопит от боли, выронив свое оружие в грязь, а после сам падает туда же. Нажатие пальца на рычаг взводит тетиву, и новый снаряд бьет уже в бок. Врага нужно убивать, едва представится шанс, не давая возможности на ответную атаку. Болт, вспыхнув пламенем, вонзается в плоть. Скавен снова заверещал от боли. Спустя миг виск оборвался, но не из-за смерти крыса. Его тело охватило золотисто-алое сияние. Нога, практически растворенная кислотой, начала обрастать новой плотью. Обгоревшая дыра в боку тоже мгновенно исцелилась, буквально на глазах, покрывшись новой кожей. Удивленный произошедшим, я на миг замер, затем снова вскинул арбалет. Не знаю, что там применил противник, но это не спасение, а лишь временная отсрочка. «Стой! Стой! Не стреляй! Не убивай меня!» — завопил крысолют, вскинув перед собой руки. «Я предлагаю сделку! Хорошую сделку! Я заплачу! Много заплачу! Только не убивай!» Крысюк отчаянно вопит, стоя на коленях. Арбалет смотрит ему в лицо, булава и активатор лежат в грязи. На игрока жалко смотреть. Весь буквально трясется от страха, почуяв смерть, как будто это не он пару минут назад сам атаковал меня и заживо скормил дереву-людоеду. «Я заплачу! Хорошо заплачу! Только помоги, вытащи меня отсюда! Я не боец, я тебе не враг, я вообще не хотел участвовать во всем этом!» Этот ублюдок по-прежнему причитает, выгадывая себе секунды жизни. «Не ври!» — прервал я эти мольбы. «Когда ты согласился принять участие в турнире, ты знал, на что шел. Ни обманом, ни силой заставить принять приглашение нельзя. Так что встреть свою смерть достойно». Крысолют на эти слова сначала торопливо закивал, а потом отчаянно замотал головой. «Ты прав, было нельзя, но так было раньше, но не сейчас, владыка разгневан!» Скавен явно заговаривался, и его язык работал вперед головы. «Среди игроков с белым цветом карт был брошен жребий, и тех, кому не повезло, отправили на турнир. Я вообще не хотел участвовать во всем этом. Я шел на встречу с клиентом, нес товар и оказался здесь. Я не боец, я маклер. Покупка, обмен, аренда карт. А тут все это...» Крыс истерично взвизгнул от обиды на происходящее. «У меня была хорошая жизнь, репутация, связи, деньги. Я вообще не должен быть здесь!» — отчаянно заверещал он. И я его хорошо понимал. Очередная шутка смеющегося господина, которая смешит только его одного. «Помоги!» — снова запричитал крыс. «Ты меня только выведи отсюда, а я заплачу много и сразу. А хочешь карты? Я много чего могу, достану практически все, даже такие, о которых ты и не знал. Дайны, артефакты, все, что хочешь. Я в двойной спирали давно, много кого знаю. Ты не пожалеешь, наверх же можно пройти вдвоем. А потом ты мне только помоги найти выход, а я...» Тетива, сухо щелкнув, толкнула болт вперед. На коротком расстоянии снаряд легко пробил череп, и тонкое жало вышло наружу. Крысолют упал в воду. Тело, дернувшись, несколько раз затихло. Я подошел ближе, подхватив из воды активатор. «Книга. Получить». Образ книги возникает над мертвым телом, и я объединяю ее со своей. Все полученные карты исчезают внутри трофейного сундука. Карты улучшения атрибута, приобретенные мною в лавке перед турниром. Вместимость его неограниченная, жаль только, что действовать будет лишь на время этого самого турнира. Карт удивительно много, похоже, не врал крысолют, действительно спешил навстречу к кому-то. Или это все его? Жаль, не видно, что я смог получить. Все карты на время отборочного этапа скрыты сероватой дымкой, кроме тех, что выбрал для турнира бывший хозяин. Бегло просматриваю, что досталось. Ловчая сеть, серебряная карта. После активизации сама летит к жертве. Достаточно не терять цель из виду. Радиус действия 40 шагов. Следующая, звуковая волна, это тоже использовано. А вот и то, что его исцелило от моих атак. Амулет хранителя жизни, золотая редкая карта, после срабатывания восстанавливает тело ото всех полученных ран и снимает малые негативные эффекты, действующие на владельца. Два варианта использования – по воле хозяина или самопроизвольно в случае внезапной угрозы гибели владельца. Отличное приобретение, если смогу выжить и вынести его отсюда. Жаль, что карта уже задействована. Мне бы она самому весьма пригодилась. Хотя есть надежда, что удастся найти ту самую комнату с откатом карт. В любом случае, если останусь жив, этот трофей окажется для меня очень полезным. 5 обычных карт, из которых неиспользованные лишь 2 – ледяной шип и зелье второго дыхания. Очень странная подборка карт, лишь подтверждающая слова мертвого крысолюда. С подобным мусором на турнир не пойдут. Волна страха внезапно прошла по телу и кольнула сердце. Так ведь сейчас и Саймира может быть где-то здесь. Хотя нет, спокойно. У нее не так давно изменился цвет карт. Даже не знаю, что она там сумела сделать, сидя в двойной спирали и лишь пару раз выбравшись в город в пустоте. Но эта беда ее не коснется. Еще раз осмотрев мертвое тело Скавена и не найдя ничего интересного для себя, я подошел к карточной сфере, парившей над остатками корней дерева людоеда. Видимо, награда для того, кто сумеет его одолеть. К ней-то и пробирался крысолюд, не выдержав искушения двойного соблазна, трофеев с меня и карточной сферы награды. Получить. Сфера рассыпалась, оставив после себя 3 карты, которые я быстро перенес в свою книгу. А теперь мне пора, я и так слишком сильно здесь задержался. С приобретением можно разобраться и по дороге к выходу. Уже уходя, я обернулся в сторону мертвого игрока. «Извини, приятель, что не смог достойно тебя похоронить. Пусть об этом позаботится тот, кто призвал тебя сюда». После этих слов я, быстро перебирая ногами, направился к видневшемуся впереди проходу. На ходу я просмотрел находки из карточной сферы. Первой оказалась карта-подсказка, после применения позволяет определить тип следующей комнаты и возможные угрозы в ней. Пригодится однозначно. Вторая – большое зелье регенерации. Его я использовал сразу – и пузатый зеленый пузырек отправился на пояс в ячейку рядом с зельем лечения. Последняя карта оказалась серебряной. Ледяной взрыв, маленький серебристый шарик, летящий вперед, управляемый в случае нужды активатором. При ударе об материальный предмет взрывается, выпуская облако белого дыма, обращая все, чего оно коснется, в лед. Полезно, а учитывая дефицит карт, это станет для меня очень серьезным подспорьем. Изучая карты, я и сам не заметил, как практически дошел до портальных проемов, и теперь оставалось лишь выбрать, в какой из 2 мне пройти. Правый или левый, они неотличимы друг от друга. Знать бы, куда они ведут, еще одного боя вроде того, что только что завершился, я могу уже и не пережить. «Карта-подсказка», — шепнула Тайвари. «Используй ее». «Нам сейчас действительно стоит избегать новых сражений и угроз. Да и время сейчас дорого, как никогда». Чуть поколебавшись, решил последовать ее совету. Хотел эту карту приберечь на потом, но время. Я не мог позволить себе новых боев и блужданий. Кто знает, может, мои соперники уже нашли выход или рядом с ним использовать. Проемы порталов слегка осветились, изменив свой цвет. Стоило мне активировать карту. Один стал желтым, и на компасе, где светились 2 серебристых огонька, даже появилась надпись «Холодная пустошь, угроз нет, один проход». А вот второй портал окрасился в красный цвет. «Ущелье горных обезьян», — прочитал я. «Угроза высокая, награды отсутствуют, два прохода». Что ж, тут выбор очевиден. Шаг вперед, и в лицо дует холодный морозный ветер. Крики птиц над головой. В 300 шагах виднеется дверь прохода. Под ногами скрипит снег. Я быстро иду вперед, оглядываясь по сторонам. В небольшом отдалении маячит пара белых медведей, замерших возле найденной во льду полыньи. Но мишкам я не интересен, они охотятся на тюленей. Судя по всему, мне остается лишь поглядывать под ноги, чтобы не свалиться в похожую прорубь, и побыстрее идти вперед, раскидывая глубокий снег ногами. Кстати, на нем следов нет, и если не брать в расчет возможное появление здесь Маасари, то я первый, кто сюда попал. Портал. Проход сияет в шаге от меня. И, не теряя времени на сомнения и страхи, я делаю шаг вперед, чтобы через миг оказаться в коридоре, как две капли, похожим на тот, из которого я начал свое путешествие. А может, я призвал компас, на котором отражалось все, что мной уже изучено, и не смог сдержать ругательств, сорвавшихся с языка, когда один из проходов на компасе окрасился красным, обзаведясь надписью предупреждением «Пески боли», а второй желтым — «Холодная пустошь». «Демоны ада! Это я что, проделал весь этот путь, чтобы вернуться назад?» Я выругался долго и затейливо, пожелав устроителю турнира самому поучаствовать в подобном веселье. Так, чтобы он сполна на своей шкуре смог все это ощутить. Стараясь не поддаваться панике, я оглядел оставшиеся две двери, решая, куда же мне двинуться. Снова попытать удачи в новых испытаниях или вернуться назад? Через пустоши, потом в болото и рискнуть пройти через ущелье с обезьянами? Но это потеря времени и высокий риск. А карт у меня сейчас практически не осталось, даже с учетом полученных. Ну и что же мне выбрать?